Часть шестая. А потом они лежали, обессиленные. И вдруг Вольский спросил так неожиданно. «Тебя воспитывала бабушка?» Настя тихонько рассмеялась счастливым, чувственным, беззаботным смехом. «Это самый странный вопрос после, Максим. Или тебе показалось, что я делаю что-то, как какая-нибудь бабушка?» «То, что делаешь ты, надо бы запретить особой конвенцией, как смертельно опасное для мужчин». Еле выговорил он столь длинную и сложную фразу. И с явным усилием, выдергивая себя из состояния неги, перекатился на бок, притянув Настасью к себе. «Но если учесть, что я только что пережил нечто охренительное, такое удовлетворение, которого не испытывал ни разу в жизни, то по мне за такое счастье и помереть не жалко». «И при чем тут моя бабушка?» — весело смотрела на него Настя. «Поблагодарить хочу». Отодвинулся он немного, чтобы лучше ее видеть. «Настюша, это такое счастье, что ты не худоба плоская с сиськами, как сейчас поголовно все девицы, а такая...» Он сделал в воздухе жест рукой, подразумевающий женскую фигуру. «Пейзажная, как говорит мой механик. Наливная, как твои обожаемые яблочки». И он погладил ее грудь. «Здесь такое роскошное богатство, а здесь...» Он опустил руку на ее талию, очень гармонично тоненько. «Изгиб такой. А здесь...» Рука медленно двинулась от талии по бедру до коленки. «Еще одно богатство. Плавное, округлое. И животик симпатичный. И попка фантастическая просто. И когда ты смущаешься, вот как сейчас почему-то, то у тебя краснеют щеки. И это настолько невероятно и почти невозможно, что я уверен, это результат бабушкиного правильного воспитания». «Ну, конечно, меня воспитывала бабушка», — смотрела на него веселыми, счастливыми глазами Настёна. «Мама с папой всегда очень много работали. Папа — астрофизик и сутками пропадал в своем институте. Но совсем мало зарабатывал. Мама все смеялась, что у него дурная привычка много работать и мало зарабатывать. И мама очень много работала, чтобы мы могли нормально жить. И дедушка работал. А я все время была с бабушкой, с самого младенчества. Поэтому и немецкий язык знаю от нее, и болтаю на нем как на родном. А английский пришлось учить с большим трудом. И так я его и не освоила в совершенстве. Лишь для работы хватает, да и только». «А ты этот самый струдель умеешь?» Отчего-то серьезно спросил Вольский. «Ну, конечно, умею». Все парило где-то в радости Настя. «Я все это умею. И струдель, и баварские колбаски набивать сама, и тушеную капусту с клёцками, и самогон по ее секретному рецепту, и сидр с яблочным вином делать. А еще готовлю русскую кухню». Бабуля расстаралась. И вдруг резко, как огонек свечки от внезапного порыва ветра, потухла в ней эта искристая радость, и улыбка медленно растворилась на лице. Она попыталась сбежать от прямого изучающего взгляда Максима и встать с кровати, но он не пустил, прижал ее за талию и уложил обратно. «Куда ты? Давай чаю же все-таки закажем с десертом», — преувеличенно бодро предложила Настя. «Давай», — согласился он, погладил ее по голове, поцеловал нежно в лоб и сказал что-то совершенно невозможное. «Ты теперь не переживай так. Мы же вдвоем. Значит, не поодиночке, и все будет хорошо». «Ты говоришь что-то совсем странное», — настороженно вглядывалась она в его глаза. «Мы знакомы чуть больше суток, а ты говоришь вдвоем». «Да ладно, ерунда это все, дни и часы считать», — отмел Максим ее сомнения и неожиданно по-деловому добавил. «Я вот тебе сейчас расскажу, как все было». Подтянул одну из подушек, забросил ее себе за спину, приподнялся, сел повыше, притянул Настёну к себе и усадил на ноги, устроив поудобней, чтобы и обнимать одной рукой, и видеть ее лицо, накинул на них обоих сверху одеяло и приступил к обещанному рассказу. «Ну, слушай, я тебя сразу заприметил там, в аэропорту. Еще когда ты шла между рядов, старательно так, интеллигентно переступая через багаж, обходя ноги и детей, и целеустремленно двигаясь в моем направлении. Ты же спал?» «Не спал, а подрёмывал с оседающего градуса», — внес ясность Вольский. «Ужас! весело прыснула Настёна. «Полностью согласен. Закусывать ананасом, и это где? На севере. Ужасы есть», — подхватил он, улыбнулся, и взгляд его стал каким-то особенным. «А потом подошла ты, такая вся правильная дамочка, и так-то ко мне с опаской. Товарищ, товарищ!» И начала стягивать мой баул с кресла и сопеть, а я смотрел и думал, «Какая девочка, ах, какая девочка!» А когда ты, отворачиваясь и делая вид, что смотришь совсем в другую сторону и вообще тут просто сидишь, а сама ножкой да к ножке принялась толкать баул в мою сторону, я еле сдержался, чтобы не расхохотаться и не выдать себя. Я тогда уже знал, что обязательно стану за тобой ухаживать. А в тот момент, когда ты вновь откинула голову и зазвенела своим девчоночьим смехом, искренне и негромко вроде, но звонко, я в тебя влюбился. И пропал пилот винтокрыльных машин Максим Вольский на крутом вираже в восходящем потоке. Сразу и окончательно. Почему ты так на меня смотрел постоянно? Смотрел, узнавал и поражался. Думал, как же так получилось, что мы не знали друг друга? Как так? Жили где-то, каждый своей жизнью, в разных местах, и даже не знали о существовании каждого. Смотрел и дурел, как такое возможно, что я чухал себе по жизни и не подозревал даже и предположить не мог, что где-то есть вот эта моя девочка, мой человек. Не мог бы так и никогда и не узнать, если бы не пропавшие в лесу мальчишки, настойка с морожкой и мои мужики, от духа Ухарского отправившие меня к Петровичу. И если бы ты не сидел в общем зале ожидания, — дополнила Настя и озарилась мыслью. «Кстати, а почему ты там вообще сидел, а не устроился где-нибудь в комнате отдыха или в вип-зале, или в кабинете каком? Ты же вроде героический герой, известный всей Якутии». «Ничего подобного», — решительно отказался он от славы. «Ты Петровича побольше слушай. Он и не такого порасскажет. Обычный летчик, не космонавт же. А почему в общем зале сидел? Так по инструкции, посторонним, не работникам аэропорта, находиться в служебных помещениях категорически запрещено. А я не служащий этого аэропорта. Незачем было создавать неудобства ребятам. И хотя я сам стараюсь доплачивать к своим льготным билетам и летать бизнес-классом и проходить через виповский зал, но на этот раз у меня были обычные билеты. Мог бы и пойти, конечно, но отчего-то не захотел. Может, меня ангел-хранитель мой или твой, или наш общий какой, привел в этот аэропорт, в этот зал. Все, что ты говоришь, Максим, совершенно невозможно представить. Даже думать так. Вот мы встретились, и теперь вдвоем. Все, что ты говоришь, Максим, совершенно невозможно представить. Даже думать так. Вот мы встретились, и теперь вдвоем. Невозможно. Потому что это так опереточно, что ли? Настасья смотрела на него завороженными, тревожными глазами, желая, чтобы он начал ее уверять в обратном, и убедил обязательно. Как сериал какой-то. Я не знаю, как в сериалах, погладил Максим ее по щеке. И она почувствовала, как изменилось его настроение. Поерзал, устраиваясь поудобней, вздохнул и заговорил совсем иным тоном, словно решился на что-то. Зато знаю, как в жизни. У мамы с рождения было слабенькое больное сердце. Ей врачи много чего запрещали. А уж рожать так и подавно. Но она так любила отца, так хотела родить своему Ромочке сына, что не стала слушать никаких врачей и родила меня наперекор всем их запретам. Они с отцом ее берегли. Двое мужчин старались как могли уберечь маму от всего опасного для ее сердца. Отец хоть и работал много и частенько дома не бывал ночами, а то и сутками, и даже неделями, но дом содержал в порядке. И сына к этому приучал с малолетства, чтобы все гвозди, где надо, были забиты, шурупы завернуты, краны в исправности, полки повешены, и все идеально работало, и было сделано-прилажено для облегчения маминого женского труда. Они не позволяли ей таскать сумки из магазина, убирать квартиру, стирать, полоскать, старались все тяжелое взять на себя. В основном, конечно, отец. Максимка-то был еще мальцом, но и он прилагал свои еще детские силёнки, заботясь о ней. А чтобы не расстраивать маму, еще и учился как можно лучше. И не конфликтовал в школе, реализуя свой задиристый боевой лидерский характер и неуемную энергию в спорте. И все же не уберегли. Да и как тут убережешь-то? если такой недуг предательский. Мама умерла, когда Максимке было 11 лет. Остались они с отцом вдвоем и сплотились в своем горе крепко-накрепко. Отец и так-то для Макса был авторитетом непререкаемым, образцом для подражания. А после смерти мамы стал еще ближе, не только отцом, но и старшим другом настоящим. И относился к нему как к взрослому парню, а не пацанчику неразумному. И доверял по-настоящему. Но и спрашивал в полном объеме, как со взрослого. Приладились как-то к жизни без мамы. Отец работал, Макс учился и спортом занимался. Дом содержали в чистоте и полном порядке, не ленились, не манкировали по-мужски готовкой и уборкой, заботились друг о друге. Отца Макс уважал бесконечно и старался подражать ему во всем. Давно, еще года в 4, определившись с профессией, на вопрос кого-то из взрослых, кем он станет работать, когда вырастет, твердо заявил: «Водить летолеты, как папа». По совету отца он и спортом занялся. Когда Максу было лет 7, он целый год проболел. Началось все, казалось бы, с легкой простуды, за которой последовал тяжелый грипп, принесший какие-то осложнения, после которых только вроде бы поправился ребенок, походил в школу несколько недель и снова свалился с воспалением легким, даже попал в больницу. Выздоровел, пошел в школу, и через месяц снова тяжелый грипп. Вот тогда отец решил, что надо пацана закалять и отдать в спортивную секцию. Мама всполошилась. Какое закалять? Год ребенок болеет. Из простуд не вылезает. Какая секция? Но отец настоял, да и сам Максим уперся. Папа сказал: «В спорт, значит, в спорт». И, как оказалось, идея была совершенно верной и единственно правильной. Через год занятий и специальной системы закаливания Максим навсегда забыл, что такое простуды, гриппы и вообще какие-то болячки, кроме синяков и ушибов. Начали с бокса. Маленькому Максу тогда бокс казался чем-то мужественно загадочным, сильным, тем, чем занимаются только настоящие мужчины. После нескольких хуков по голове от напарника-ровесника бокс перестал для него быть загадочным, а после отбитых боков и синяков под глазами — и интересным. Выбрали самбо. И Максим, что называется, нашел себя. Сразу, сходу, с первой же недели занятий прикипел к этому виду спорта. Да еще и с мастером повезло. Настоящий мужик попался. И учитель гениальный, и спортсмен великий. Вот тут, на борцовском ковре, он и выплескивал, и реализовывал свою лихость и боевитость, всю свою упертость и лидерские качества, что позволяло ему в школе оставаться спокойным, невозмутимым и упорно учиться, чтобы не подводить отца и готовиться к поступлению. Они с Романом Андреевичем давно обсудили и решили, в какое именно училище поступит Максим, и готовили его к этому важному этапу. Так и жили вдвоем. Но условно вдвоем, по большей части, Максим жил один. Отец хоть и был приписан к ленинградскому аэродрому, как вертолетчик, но приходилось ему летать и работать по всей области, и порой домой он попадал далеко не всякий день, так что ведение хозяйства легло в основном на плечи сына. Впрочем, Макс не видел в этом ничего особенного и не тяготился такими обязанностями. Привык. Были ли у отца женщины? Скорее всего. Мужчина и Роман Андреевич был видным, интересным, молодым тогда еще. Наверняка случались у него романы. Но ни словом, ни намеком и ничем иным в их с Максом жизни отец своих отношений с другими женщинами не обозначал и в дом никогда не приводил, сохраняя светлую память о жене. Отец погиб, когда Максу исполнилось 15 лет. Техническая неисправность вертолета. Механик прошляпил. Роман Андреевич, второй пилот и пятеро пассажиров все погибли. Похоронили отца рядом с любимой женой. В день похорон приехали из Пскова дядька Николай, родной брат отца, его жена тетя Галь и их сын Кирилл, старше его на год, единственная оставшаяся у Максима родня. Участие в подготовке и проведении похорон они не принимали, сославшись на дела и тяжелое безденежье. Но предупредили, что специально взяли отпуск, чтобы заняться оформлением бумаг, и вечером, после похорон и поминок, все с Максимом приехали к нему домой. Он был настолько придавлен своим горем и погружен в него, что не обратил особого внимания на то, как тетка тщательно обследует, осматривает с довольным видом квартиру, радуется чему-то своему и понял, что происходит что-то неладное, только когда вышел из комнаты и услышал часть разговора тетки с дядькой, сидевших на кухне за столом. «Ты видишь, как они богато жили, а? Квартира прямо люкс!» Громко, возбужденно шептала тетка и обвела рукой кухню. «Нормально теперь заживем, Коля. Свою в Пскове продадим, в бизнес какой-нибудь деньги вложим, магазинчик возьмем в аренду. И Кирилл в Питере поступит учиться. Повезло нам!» С довольным видом покивала она головой. «А Максимка-то как?» «А что Максим?» Недоуменно пожала плечами тетка. «Ну пусть поживет с нами. Он же, как отец хотел, собирается в вертолетчики. Вот поступит в какое-нибудь училище. Уж потерпим как-нибудь 2 года». Максим сдержался. Он тихо, так что они даже не заметили его в коридоре, ушел в свою комнату и там справился с приступом безумной, какой-то ослепляющей ярости. Единственное, что он понимал и повторял себе в тот момент, преодолевая темную ненависть, затопившую его сознание, что если сейчас он ворвется в кухню и даст выход этой своей удушающей ярости, то может попросту убить тетку всего одним ударом, да и дядьку заодно. И эта мысль его спасла и остудила клокочущее в нем ощущение собственного бессилия перед гибелью отца. Но отца уже не вернет ни его ярость, ни попытка кулаками восстановить справедливость. В 15 лет Максим Вольский был куда крупнее и выше всех своих сверстников, и намного сильнее. Мастер спорта по самбо и боевым единоборствам. Чемпион региональных соревнований. Боец. Нет, ярость яростью, но громить все вокруг от безумного отчаяния, от лютой безысходности и несправедливости, сжимающей все нутро. Из-за этого калечить людей он не хотел. Не хотел и не желал. Не было в нем никогда этого примитивного, зверькового, присущего криминалу. Задавить, забычить, напугать, искалечить, утверждаясь силой и превосходством более сильного и оттого чувствующего себя правым, что в то время повально расцветало в стране. Он справился с отчаянным приступом разрушительного гнева. Упал на пол, отжался на кулаках 50 раз, сел, отдышался и представил отца. Что бы он сказал и сделал в такой ситуации? В такой, когда за тебя все уже решили, и теперь ты только мешаешь счастливой жизни совершенно чужих тебе людей, налаживающихся устроиться в твоем доме, где каждая мелочь пропитана любовью, светлыми воспоминаниями и жизнью твоей семьи. Роман Андреевич успел приватизировать их питерскую квартиру, оформив ее на себя и сына. И после его смерти она переходила в полную и единоличную собственность Макса, но поскольку он был несовершеннолетним, то распоряжаться и управлять этой собственностью мог его опекун, тот, кто им станет. И ясно, что на эту роль назначил себя Николай Андреевич. Не столько он, сколько его жена, все уже решившая про дальнейшую счастливую жизнь своего семейства. Отдышавшись и полностью успокоившись, Максим позвонил другу отца и попросил о встрече. Михаил Викторович, близкий друг Романа Андреевича, был человеком не самым простым и наделенным некоторой властью, попросту говоря, служил тогда еще в госбезопасности. Максим четко и ясно изложил проблему, высказался на предмет своих пожеланий вообще не иметь никаких опекунов, а уж этих тем более, и уверил, что сам со всем справится. «Чтобы справиться, — остудил его пыл дядя Миша, — надо иметь средства к существованию. Ты, разумеется, будешь получать, прости за прямоту, сиротские копейки, которые тебе причитаются, но на жизнь этого не хватит». И предложил: «Я оформлю над тобой опекунство. Поживешь с нами. Мы с Надей и с ребятами только рады будем. А квартиру твою, я прослежу, сдадим нормальным людям. Или фирме, какой в аренду. Это приличные деньги будут. Тебе на жизнь хватит». «Нет, дядь Миш», — отказался Максим, подумав. «Квартиру сдайте. Буду очень благодарен. И опекуном моим станьте, чтобы никто не совался, и можно было все официально оформлять. Но жить я с вами не буду». И когда Михаил Викторович хотел было возражать, остановил его жестом. «Вы же знаете, я очень хорошо к вам отношусь и глубоко уважаю. И люблю ваших мальчишек, и тетю Надю. Вы мне как родные, но обременять вас не хочу. Да и не смогу я под чужие правила и привычки приладиться. К самостоятельности привык». «Макс», — вздохнул Михаил Викторович, «все равно придется приладиться под чужие. Самому по себе не удастся. Я знаю, и все же. Вы меня в какой-нибудь интернат хороший, достойный пристройте. такой, где уровень преподавания высокий. Я же в военное училище поступать буду. В элитный интернат, как теперь говорят», — усмехнулся он. «Ну и договоритесь, чтобы меня на тренировки в мой клуб спокойно отпускали и на соревнования». «Добро». Подумав, взвесив и приняв решение, кивнул Михаил Викторович. «Только с условием. Выходные и все каникулы ты обязательно поживешь у нас». «Два года я провел в интернате», — рассказывал Вольский. «Вот там-то пришлось серьезно биться». Он перевел взгляд на Настю и усмехнулся. «Чуть ли не каждый день. И не с интернатовскими, как принято думать, а как раз наоборот, за них. Интернат-то у нас был и на самом деле из элитных. Туда поступали в основном дети погибших силовиков, оставшихся без попечения. Нас не забывали, почти всех детей на выходные, каникулы и в праздники забирали в семьи друзья их родители и родня. Но за стенами интерната, а в стране шел тогда 93-й год, творился такой криминальный беспредел, против которого все было тогда бессильно. А дети-сироты — это кормушка для криминала, одна из серьезных статей реального дохода. Девчонок посимпатичней пасли во всех интернатах страны и просто тупо выкрадывали или выманивали, обещали красивую жизнь и вывозили, сразу же продавая в проститутки. Пацанов, крепких и резких, в бригады забирали, криминальной романтикой сманивая, обещая богатую жизнь, вседозволенность и шальные бабки. И маленьких крали для такого черного дерьма, что и упоминать не хочется. Страна разваливалась. Не до детей ей тогда было. Вот мы со старшими пацанами сколотили своеобразную банду, организовав что-то вроде охраны интерната. «Вы что, с братками, что ли, дрались?» — изумилась Настёна. «Не дрались», — покрутил он головой и снова посмотрел куда-то вдаль. Бились, как теперь говорят, по-серьёзки. «Но, если честно, ничего бы у нас не получилось. И постреляли бы нас, братки, как курят бестолковых. Мы же в боевых действиях и в настоящих битвах нифига не понимали. Нам виделась проблема просто. Что там сложного-то? Отлавливай придурков и колоти до кровавых соплей, чтобы неповадно было к нам соваться. А оказалось, что это реальная война, настоящая, без дураков». И как на любой войне здесь беспощадно убивали. А если учесть, что мы просто группа подростков, а на той стороне организованная братва, то исход был понятен заранее. Но нам повезло. Дело в том, что вместе со мной в интернат пришел преподавателем физкультуры бывший спецназовец, вышедший в отставку по ранению. Это же интернат силовиков. В него свои кадры направляли. У нас половина преподавателей из бывших военных. Вот Силантич, как мы называли физрука, нас однажды ночью и поймал, когда мы собирались на охрану территории. Привел в свой кабинет и заставил выложить, за что мы тут воюем. Я рассказал реалии нашей жизни и объяснил расклады. Он сдавать нас директору не стал и запрещать ничего не стал, а взял руководство нашей бандой на себя, объяснив, что всех спасти невозможно, но своих надо спасать даже ценой собственной жизни. И обучил многому. Мы как в осаде сидели. Никого из детей за ворота не выпускали. Разрешали им выходить только с опекунами, когда те за ними приезжали. А любые попытки проникнуть на территорию пресекали жестко. И махались всерьез, насмерть. И обстреливали нас. Всякое бывало. Из наших никто не пострадал и не погиб, а из тех — это только Силантич знает. Он за территорией самостоятельно действовал, без нас. Зато школу жизни мне довелось пройти там серьезную. И никого из наших интернатовских не украли, не выманили и не умыкнули. Не зря бились. Нос переломанный. Настёна нежно погладила пальчиком по его переносице. Шрам этот провела по брови. И уши нежно по раковине уха. Прижаты к голове, как сломанные. Это все оттуда? Нет. Хмыкнул Вольский, перехвативший ее поудобнее, и поцеловал в переносицу. «Уши такие от рождения. От дедов-прадедов лихих достались. От тех времен только бровь рассеченная, а нос — это уже в училище». «Ты поступил в военное училище?» «Да, хотя отец был гражданским летчиком. Мы с ним сразу решили, что мне лучше пойти в военное училище. Он поступил без каких-либо трудностей, пройдя все необходимые проверки, медкомиссию, и сдав великолепные экзамены. Но военное училище, казарма и ее неписанные законы — это отдельная тема. Первый год там тоже пришлось махать немного руками-ногами, отстаивая себя и свою свободолюбивую лидерскую натуру. Училище Максим закончил с отличием, отслужил год и уволился в запас на гражданку. «Почему?» — до слез прониклась его рассказом Настя. «Да так», — скривился он недовольно. «Дал по морде одному полковнику, скоту штабному. За дело дал. Меня сразу же арестовали и под трибунал. Но тут вмешался Михаил Викторович и еще один отцовский друг. В ситуации разобрались, полковника того самого под суд отдали. Но в армии не положено бить старших по званию, это табу. Наказуемое в любом случае, даже если ты тысячу раз прав. Так что большее, что смогли для меня сделать друзья отца, это снять все обвинения и организовать какой-то немыслимый запрос из МЧС на вертолетчика моего уровня. И меня переводом с одновременным рапортом об увольнении отправили на гражданку, сердечно напутствовав матерным словом служить в питерское отделение МЧС. А как ты здесь оказался? Прослужил 2 года в МЧС. На 10-летие смерти отца приехали его друзья, в числе которых был и его однокашник, Иван Артемьевич Горелов. Мощная личность и мужик такой прочный, настоящий. Он меня и позвал на север, за полярный круг, прямо в кафе, где мы поминали отца. Сказал, что работы до черта до таких здоровых мужиков, как я. И вся она тяжелая, каторжная, до последних жил вытягивающая, опасная, экстремальная и плохо оплачивается. А я думать не стал. Согласился сразу. С тех пор на севере и служу. Вольский замолчал, посмотрел на Настю, возвращаясь из болезненного прошлого. Вздохнул, выдохнул, отпуская воспоминания, и признался. «Я про такую вот жизнь, Настюша, знаю. Про обыкновенную, ни разу не сериальную. С того дня, как умерла мама, во мне образовалась пустота. Словно из меня вытащили какую-то важную часть, ничем ее не заменив. Тогда я еще маленький был. Мне просто было очень больно, непонятно, обидно до ужаса. И я жил со всем этим. Но рядом находился отец, и я чувствовал ее любовь. И была семья, пусть и не такая полная, но надежная. А когда его не стало, с ним ушло все, что оставалось еще от нашей семьи. И эта пустота внутри стала чувством хронического одиночества. Это особое чувство. Я свыкся с ним, сжился. И оно давно уже стало частью меня. Люди странно устроены, они ко всему привыкают, и к хорошему, и к плохому, и к больному. У меня есть настоящие, надежные друзья. Остались друзья отца, довольно близкие мне люди. И женщины встречались, к которым я очень тепло относился и в которых влюблялся. Даже жена была, не к ночи будет помянута. Улыбнулся он иронично уголками губ. А эта сиротская, ничем не заполненная пустота так всегда и оставалась во мне. Никому и никогда я не рассказывала о своем прошлом. Никогда. Но вчера, когда увидел тебя, со мной сделалось что-то необыкновенное. Словно вдохнул вдруг чистого горного воздуха после того, как годами привык задыхаться и жить с отдышкой. Я вдруг почувствовал и понял, что теперь не один в этой жизни. Максим вдруг стушевался от столь эмоциональной и длинной речи, несвойственной ему. Не оратор я и как-то коряво пытаюсь объяснить то, что испытываю, но уж как могу. И чтобы избавиться от чувства неловкости, накатившей на него, он подхватил Настёну подмышки, переложил на кровать и навис над ней, опираясь на локти. «У нас в Якутии есть одна потрясающая художница. Она пишет в народном стиле. Я тебя с ней обязательно познакомлю. Подозреваю, что она тайная шаманка, посвященная жрице, и живет 1000, не меньше. Однажды она сказала мне потрясающую вещь. Человек стремится нагромоздить всякие правила и сложности, порожденные его страхами. А жизнь, она изысканно проста. И человеку только-то и надо, что услышать свою истинную душу и то, как звучат в унисон с ней души близких ей людей и природа. Вот и все, понимаешь? Это очень красиво». Завороженная его голосом, взглядом, словами, произнесенными тихо, чувственно, почти шепотом, сказала Настя: «Я услышал, как звучат наши души. Разве есть что-то важнее? Я не знаю», — тихо призналась она, и отчего-то на глаза набежали слезы. «Не бойся», — сказал он ей очень просто. Наклонился и поцеловал. Нежно, неторопливо, чувственно. Настя вздохнула под его поцелуем, обняла, прижалась к нему, и любые слова перестали иметь значение. Даже такие возвышенные и красивые, как те, что сказала художница-шаманка. Для него весь мир был в этой женщине. Для нее — в этом мужчине. И оказалось, что можно быть одним целым и дышать в унисон, впускать в себя страсть, сводящую с ума. И ей принимать всю его неистовость и силу, а ему отдавать все, что может. Он был в ней, с ней. И они неслись, стонали, рвались вперед. И мир вновь разлетелся миллионами осколков. «Мы опять не заказали чай», — с трудом произнесла Настя, приходя понемногу в себя. «Давай сейчас закажем», — не сразу отозвался Максим. «А сколько времени?» — спросила Настя, продолжая лежать. «А хрен его знает», — резонно заметил Вольский. Перевернулся на спину, протянул в сторону руку, нашарил рядом Настю и притянул к себе. «Ты хочешь чаю?» — уточнил он. «Чаю нет. А вот их фирменного травяного отвара с ягодами выпила бы с удовольствием», — прислушавшись к себе, сказала Настёна. Подумав, добавила. «И кусок штруделя», — подумала еще и внесла небольшую поправку. «Наверное. Сейчас мужчина соберется с силами и закажет, что пожелает женщина». «Ты клад!» Серьезно заявила Анастасия и, перевернувшись на живот, пристроилась рядом с ним и оперлась на локти, чтобы видеть его лицо. Редкий мужчина. Ценный экземпляр. Вожделенный приз. Такие, как ты, не бывают свободными. Ты давным-давно должен был быть пойман и окольцован. Внезапно редкий мужчина и вожделенный приз стремительно высвободил свою руку из-под нее. Схватил Настёну за талию, приподнял и уложил на себя. Она пискнула от неожиданности, но с игривой радостью. «Это такие, как ты, особи не бывают свободными. За вами нормальные мужики охотятся и быстренько замуж разбирают. Меня трудно замуж разобрать», — смеялась она, чувствуя неудержимое веселье, искрящуюся радость жизни и великолепное послевкусие их совместной вершины. «Я синий чулок, ботан, прошлый век. Постоянно в земле ковыряюсь и еще ку-ку немного. С деревьями и растениями разговариваю. Не музицирую по вечерам на фортепиано. Не вышиваю крестиком. Не хожу на дискотеки и в клубы. Не тусуюсь. Не состою в социальных сетях. Не делаю селфи, не чатюсь. Не постюсь и даже не умею водить машину». «Звучит, как рекомендация королевы», — засмотрелся на нее Вольский и, не удержавшись, потянулся и поцеловал в губы. «Мне очень подходит. Я тебе даже ямки для посадки твоих саженцев копать буду, если допустишь до такого ответственного дела». А Захаровна ворчит и сетует о моей пропащей жизни. Говорит, в садах мужчины не растут, что-то там окопалось. Все на дискотеки отправляет и сайт знакомств рекомендует. Продвинутая она у меня. «Так и что это за Захаровна такая легендарная? Ты ее не первый раз поминаешь», — заинтересовался Вольский. «Захаровна», — задумалась Настя и не нашлась, что сказать. «Так просто не объяснишь». «А ты попробуй», — предложил Максим. Настя вздохнула, перекатилась с него и легла рядом на спину, раскинув руки за голову. «Чтобы про Захаровну рассказать, придется про другое рассказать». «Расскажи», — подбодрил он. «Сейчас закажем напитка травяного со штруделем твоим. Мне какой-нибудь еды. Хочешь вина?» — пришла ему в голову мысль. «Нет». «Тогда без вина. Сядем за стол, и ты расскажешь». Вольский протянул руку, взял нежно за подбородок, повернул к себе ее голову и подбодрил. «Я стану очень внимательно слушать все, что ты скажешь». «Так сколько все-таки времени?» — ушла от ответа Настя. Оказалось, около 11 вечера. Отчего-то они сочли это обстоятельство веселым. Всего-то 11, а они вон сколько успели сделать. Потом они все же заказали, наконец, этот травяной настой и закуску. И таки штрудель. Официант привез на тележке заказ и, расставляя все на столе, вздохнул устало, честно стараясь сделать это незаметно. Но Настя, конечно же, заметила заинтересовалась, присмотрелась к нему и спросила. «Тяжело без смены?» «Да нет, ничего», — улыбнулся официант ей совсем не дежурно, а по-человечески искренне. «Мы справляемся, и нам обещали большие премиальные за переработку. Просто на втором этаже вахтовики разгулялись. Уж вторую ночь куролесят. А что, вахтовики имеют такие средства, чтобы веселиться в гостинице подобного класса?» — удивилась Настя. «Мне казалось, они стараются поэкономнее устроиться. Это начальство, непростые работяги. Они ведь тоже вахтами работают. Редко здесь бывают. В основном транзитом через соседний район летают. Погода загнала. А сегодня у одного из них день рождения. Так они его вовсю ширь отмечают. Двери в номера распахнули, пьют и перемещаются друг к другу в гости и зазывают всех соседей. По опыту могу сказать, всю ночь гудеть будут, угомоняться под утро. А нам обслуживать и присматривать. Сколько их? 7 человек. Ну, как говорится, Бог помощь, посочувствовала Настя. Спасибо, поблагодарил он. И, пожелав приятного аппетита, удалился. Максим с Настей сели за стол, перекусили немного, разлили по чашкам травяного настоя, отпили и... забыли про еду, когда Настя, отвернувшись к окну, сделала несколько глотков отвара и заговорила. У моей мамочки не было больного сердца. Она была совершенно здорова, только работала очень много, очень. Однажды во время совещания она вдруг замолчала, подняла руку к сердцу и умерла, упав головой на стол. Врачи сказали «тромб». Какой-то мелкий, предательский тромб оторвался от своего насиженного места и добрался до ее сердца. Нам сказали, что она даже не почувствовала боли и не успела ничего понять. Мне было 17 лет, и я только что поступила в академию. Они все еще больше сплотились благодаря этому горю, держались как могли, став чрезвычайно чуткими и внимательными друг к другу. Бабушка сказала Насте, «Нельзя терять достоинство и растворяться в горе. Надо день за днем, шаг за шагом, наперекор боли и скорби, делать свое дело и делать его хорошо. Больше всего Наточка хотела бы, чтобы ты, ее доченька, была счастлива и реализовалась в профессии, которую выбрала. В память о ней надо продолжать жить и постараться жить достойно, хотя бы достойно». Подавив слезы и стараясь выдержать ровный тон до конца, бабуля погладила тогда Настену по голове, поцеловала в макушку и добавила. «Тебе надо учиться, Настюша, и сконцентрироваться на этой задаче. Думай, что мама смотрит на тебя и улыбается, радуясь твоим достижениям. Ничего другого нам не остается». И она училась. Бабушка оказалась права. Ничего другого не оставалось. Настя погрузилась в учебу, в свою студенческую жизнь, чтобы хоть как-то притупить бесконечную ноющую боль в душе. Друзья семьи, преподаватели, ее друзья и подруги, все, как сговорившись со скорбными лицами, уверяли Настю, будто время что-то там лечит, и что потом станет легче, и боль пройдет. «Надо перетерпеть хотя бы год», — гладила ее по руке мамина близкая подруга тетя Алла, утешая Настену. Настя ни с кем не спорила, ничего не доказывала, кивала, якобы соглашаясь. Только что подстали и прекратили твердить ей про дурацкое время, способное что-то там лечить. «Что объяснишь? Как? Как можно объяснить людям, что у тебя комок боли в груди, такой большой, что ты дышать не можешь, спать не можешь, что у тебя пропасть внутри?» Ничего не прошло. Болело все так же. И Настя продолжала на поминках через год после кончины мамы кивать, снова выслушивая, что все пройдет и станет легче. И улыбалась натужно, чтобы не обидеть доброжелателей. А через 2 месяца после маминых годин умерла бабушка от сердечного приступа. Она не пренебрегала своим состоянием здоровья. И когда почувствовала боли в сердце, пошла к врачам. Сделала все необходимые обследования и выполняла все данные ими рекомендации. И добросовестно принимала лекарства. Втайне от всей семьи. Не хотела их тревожить. Но сердце не справилось с ее материнским горем. На 40-й день после смерти бабушки, прямо на ее поминках, умер дедушка. За столом в саду. Поминки проводились в доме, в узком кругу самых близких друзей. Они не сразу и заметили, что дед пропал. Нету и нету. Он вышел, Сказал, пойду воздухом немного подышу, яблоньками. Сел за летний стол. Там его и нашла Настя, уже мертвого. Он сидел, откинувшись на спинку садовой скамейки, склонив голову на бок, словно дремал и улыбался. Год они как-то продержались с папой. Не очень хорошо. Они словно отвернулись друг от друга, каждый по-своему спасаясь от горя. Настя прибегла к уже известному ей методу отодвигать боль. Сконцентрировалась на учебе и начавшихся практических занятиях на селекционной экспериментальной станции. Она училась, училась, училась по программе, сверхпрограмме и еще факультативно. А еще были студенческие олимпиады и каникулы с лопатой на посадках по всей стране. Она ничего вокруг не хотела видеть, слышать и знать, только поставленную цель — учиться. Как сказал классик, «Отойдите, дайте поезду проехать». Вот она и была тем самым поездом, ту-ту, скоростным, только бы не дать боли вырваться из-под контроля, не дать захлестнуть ее с головой. Каждые выходные и при любой возможности Настя уезжала в пустовавший дедушкин дом. Не боялась оставаться там ночевать в одиночку, а иногда и жить по нескольку дней. Ей тогда казалось, что она уже ничего не боится и уже не сможет бояться. Там, возле яблонь, обихоженных руками ее дедушки, возле щедро разросшихся ягодных кустов и грядок с зеленью, ей становилось легче и спокойней. Словно она разговаривала с дедулей, и он улыбался ей. А бабушка звала из дома обедать, и вот-вот должна была приехать мама. Только здесь Настёна могла плакать, не пугаясь, что доплачется до разрыва сердца, потому что уже не может остановиться. Только здесь она плакала легко, свободно, словно отпуская понемногу, разматывая клубок боли. И только здесь она могла улыбаться с тихой, прозрачной грустью, чувствуя теплое, светлое присутствие всех их троих рядом с собой. Исцелялась душой в их саду и доме. А папа переживал потери по-своему, почему-то отдалившись от Настёны. И в дом ни разу не приехал со дня смерти дедушки. Он не то чтобы отдалился, а как бы закрылся в себе, в своем переживании. И так же, как дочь, сбегал от него в работу. И не хотел его обсуждать ни с кем, даже с ней. Так они протянули какое-то время. Поставили памятники на кладбище бабуле и деду. Справили поминки с друзьями и зажили дальше. Только зажили каждый своей жизнью. У Юрия Андреевича была какая-то своя занятость, о которой Настя не знала и не расспрашивала. Он стал теперь пропадать на работе не только днями, но и часто ночами. А Насте было некогда даже обратить на это внимание. Она экстерном сдавала экзамены, переходя из бакалавриата в магистратуру на год раньше. И однажды папа привел в гости чужую женщину знакомиться. Настя настолько была обескуражена, когда папа, пропустив вперед себя в прихожую молодую дородную блондинку, чуть смущаясь, представил: «Вот, Настенька, знакомься, это Альбина Артуровна», что никак не могла понять, какая такая Артуровна, какая женщина, откуда? И задала какой-то очень детский, даже тупой, по сути, вопрос. «А как же мама?» У папы сразу сделалось болезненное, измученное лицо. Он скорбно вздохнул и хотел что-то разъяснить, но его перебила Альбина Артуровна, с которой почему-то надо было знакомиться Настасье. «Настенька, вы же взрослая девушка и должны понимать простые вещи. Ваша мама умерла 3 года назад. Это, разумеется, страшное горе, но жизнь продолжается. Юрий Андреевич — молодой, здоровый мужчина, талантливый ученый и прекрасный человек. Невозможно же горевать всю жизнь». «Да». Уже совладав с собой и собравшись, выдержав, насколько смогла, ровный тон, согласилась с ней Настя. «Невозможно». Папа с Альбиной Артуровной принесли с собой торт, полагая, что эта встреча является официальным знакомством дочери с женщиной, с которой у него установились серьезные отношения, поэтому подразумевался чай с незатейливой, милой застольной беседой. Пока накрывался стол, Альбина Артуровна, не спрашивая разрешения у хозяев, как ушлый риэлтор, обошла всю квартиру с познавательной целью, заценила увиденное и за столом высказалась в том ключе, что квартира у них хорошая, достойная. Не уточнила, правда, кого достойная. Но по некоторым явным признакам становилось понятно, что ее. Прощаясь, снисходительно назвала Настю деточкой, хотя разница между ними в возрасте была лет 5, наверное. Как позже выяснилось, именно 5 и есть. В этот день папа пришел ночевать домой для того, чтобы поговорить с Настей, но разговор у них не сложился. Настя просила его, умоляла одуматься, выбрать себе какую-нибудь другую женщину. По этой же сразу видно, недалекая, но хваткая, цепкая, расчетливая. Папа что-то объяснял про то, что нет у него больше сил жить сплошным горем. Выгорел он весь внутри, что ему нужна нормальная жизнь, забота и любовь, а Альбина его любит. Да она тебе что хочешь расскажет, Альбина твоя, что любит до смерти, лишь бы захапать. Почти кричала Настя, недоумевая от такой ослепленности. «Господи, папочка, ты же очень умный, сильный. Ну разве ты не видишь, что она хищница?» «Ты просто ревнуешь», — устало произнес Юрий Андреевич. «И это понятно, Настюша. Время пройдет, ты узнаешь ее получше, и вы подружитесь». Упоминание о времени, которое должно непременно что-то там сделать с ее чувствами, произнесенные именно им, в один момент отрезвили Настю, и она сказала: «Хорошо, пап, это на самом деле твоя жизнь, и ты волен любить кого угодно и поступать так, как считаешь нужным. У меня только одна просьба». «Что угодно, Настенька, ты же знаешь», — печально улыбнулся он ей, — «что угодно. Не приводи ее больше в наш дом, и жить здесь с ней не надо». И попросила от всего сердца: «Пожалуйста». «Да», — кивнул он. «Я понимаю, конечно». Подошел к ней, обнял, прижал к себе. Они так постояли, помолчали, пораскачивались немного, успокаивая и ободряя друг друга. Юрий Андреевич отклонился, посмотрел на дочь, поцеловал в лоб и сообщил еще одну новость. «Я, наверное, уеду в Америку преподавать. Зовут». «Тебя все время зовут?» — напомнила Настя. «То в Европу, то в Америку. Ты же всегда смеялся над этим «зовут». Говорил, что здесь интересней». «Там тоже не скучно», — невесело усмехнулся Юрий Андреевич. «Только я, Настя, наверное, насовсем уеду. Жить, преподавать и заниматься наукой». «С Альбиной?» «Да». «Это ее идея?» «Скажем так, она мне помогла сделать правильный выбор». И вдруг он произнес такое, о чем молчал все эти годы, что носил в себе как приговор, и отчего у Насти болезненно сжалось сердце. Наточка умерла от того, что слишком много работала. «Это все из-за меня. Из-за того, что я, здоровый мужик, не мог достойно обеспечить семью своими жалкими научными копейками. Я себе никогда этого не прощу, никогда. И не желаю больше нищенствовать. И обязан хотя бы тебя нормально обеспечить, раз не получилось всех». «Это неправда, пап!» Воспротивилось все в ней. «Не спорь, Настик, я все давно передумал. Осмыслил и понял». «Не буду спорить», — пообещала она, но не удержалась. «С такой женщиной, как Альбина, обеспечивать ты будешь только ее, а не себя или меня». «Не ревнуй», — повторил он и погладил ее по голове. Через 3 месяца Юрий Андреевич, не предупредив Настю, продал их дом, разумеется, вместе со всеми яблонями в саду. Пресловутый квартирный вопрос в их семье бабушка с дедом оформили таким образом, что московская квартира, в которой они жили, была приватизирована на 3 собственников — бабушку с дедом и Настю, а дом с участком в Подмосковье — на маму и отца. После всех смертей квартира полностью перешла во владение Насти, а мамина доля в доме была поделена между папой и Настей, и на эту часть доли она написала папе генеральную доверенность, когда понадобилось переоформлять документы по участку и домовладению. Папа пришел вечером к Насте и сказал, что продал дом. А она постояла-постояла, глядя на него, осмысливая сказанное им, и упала в обморок. Юрий Андреевич перепугался страшно, вызвал скорую и до ее приезда держал Настю на руках и все переносил с дивана на кровать и опять на диван, не отдавая себе отчета, что делает. Она пришла в себя до приезда скорой. Открыла глаза и сразу спросила: «Зачем ты это сделал?» «Нам нужны деньги, Настенька». Папа сразу как-то постарел лет на 10. «Мы с Альбиной оформляем документы на выезд в Америку. Нам надо обустраиваться, на что-то жить. И тебе надо на что-то жить здесь, пока я начну зарабатывать и присылать. Одна ты с домом и садом не справишься. Но это же наш дом!» Растерянно недоумевала она. «Как же я теперь без него буду?» Скорая приехала. Насте сделали успокоительный укол, который не мог ее успокоить никаким образом. И смешно было на это надеяться. Папа остался с ней пожить на неделю и казался Насте состарившимся, каким-то потускневшим, потерянным, прибитым чувством вины и совершенно несчастным. И она сказала себе: «Хватит мелодрам, хватит. Папа прав. Ты бы все равно не потянула одна этот дом. Не потянула. Ни по деньгам, ни по силам. Продали и продали. Все. Но оказалось, что все-таки не все. Ей предстояло еще и прощание с домом. Новые хозяева дали им неделю на вывоз вещей. Папа с Настей заказали машину и поехали туда вдвоем. Настя стояла у калитки, смотрела на дом и не могла понять, как можно за неделю вывести жизнь, счастье и любовь трех поколений семьи, живших здесь. Как можно вывести дух этого дома, где каждая стена, каждый сантиметр пропитаны их жизнью, их смехом, яблоневым духом их семьи, их любовью и солнечным счастьем, ее обожанием зимней вьюги, когда она, прижимаясь носом к стеклу, всматривалась в темноту ночи, колыбельными, что пела ей бабушка, их струделем и миллиардом всего, чем они наполнили этот дом. Она сильно зажмурила глаза, мысленно прикрикнула на себя, собралась, даже кулаки сжала, и выдохнула, только сейчас обнаружив, что задержала дыхание и долго не дышала, и велела себе заняться делом. В доме было много ценных вещей. Старинный буфет и круглый стол на большой ноге лапе, посуда, приборы, скатерти ручного плетения, разное. Не все, разумеется, но многое. А когда они с папой закончили с вещами, Настя пошла прощаться с яблонями. Вот там, увидев ее, Юрий Андреевич и заплакал, когда осознал в полной мере, чем для его дочери был и что значил на самом деле этот дом и этот сад. Настя кинулась к отцу, увидев выражение его лица. Обняла, прижалась, и они стояли так вдвоем под старой яблоней, посаженной еще прадедом, и плакали навзрыд, не стесняясь своих слез. Плакали по потерянному счастью, по потерянной семье, по ушедшей с родными в небытие любви, по потерянной полноте жизни. Плакали по себе. Плакали по себе, осиротевшим навсегда. И ничего уже не вернуть. «Ничего. Ты его простила?» — тихо спросил Максим. «Конечно». Удивившись, пожала она плечами. «Я и не держала на папу обиды. В первый момент, когда он сказал мне о продаже сада, мне казалось, что мой мир разрушился окончательно, то есть до сих пор от него оставались еще какие-то ошметки, стены, дорогие сердцу вещи, за которые цепляешься, надеясь, что все еще можно вернуть. А тут рухнули и эти обломки. А потом я очень быстро поняла, что для того, чтобы начать уже по-настоящему жить, а не вечно убегать от боли и отчаяния, надо именно так — разрушить все до основания, освободиться и начать выстраивать что-то новое. А папа, обвинив себя в маминой смерти, ничего вокруг не замечал и не понимал меня и моей болезненной привязанности к нашему дому. И еще он чувствовал вину и по отношению ко мне. Вина — это очень тяжелая ноша, разрушающая и ненужная. Папа — единственный родной человек, который остался у меня. Как можно на него обижаться, в чем-то винить и что-то там не прощать? Какие пустые глупости. Настя приехала в аэропорт, когда Юрий Андреевич с Альбиной улетали в Америку. По дороге она надавала себе наставление, как правильно держаться, чтобы не расстраивать отца, и без того ужасно переживающего от мысли, что оставляет ее одну. Он уже 100 раз, наверное, пытался бросить эту затею с Америкой и остаться здесь, возле дочери. Она не отговаривала и не принималась преувеличенно уверять, что все будет с ней хорошо. Пусть эта сверхактивная Альбина его уверяет. Настя просто уверенно говорила ему: «Пап, решил? Езжай. Я справлюсь». С Альбиной Насте пришлось еще пару раз пересечься. И встречи оставили на душе неприятный осадок. Деньги, вырученные за дом с участком, Юрий Андреевич поделил пополам и одну часть отдал дочери. Настя взяла, отпираться не стала. Жить-то и на самом деле на что-то надо. Она же все еще студентка. У папы новая семья, да и пока он там устроится на чужбине. А с деньгами был, как говорят нынче, тяжелый напряг. Очень. Хоть Настя и бралась подрабатывать по мелочам, Альбина заявилась к ней одна, без Юрия Андреевича. На серьезный разговор, как озвучила она с порога программу посещения. Даже вспоминать тот разговор не хочется. Альбина обвиняла Настю в эгоизме, в том, что она не понимает, как нужны им с Юрием Андреевичем сейчас средства для устройства в другой стране, требовала вернуть деньги, приводила аргументы один краше другого о том, что Настя не имеет права распоряжаться квартирой одна и обязана отдать за нее часть стоимости отцу и так далее. Все в классике жанра подобных дам. Настя, указав ей на выход рукой, постаралась ее выпроводить, не удосужившись ответить хоть что-нибудь. Альбина же убираться во свояси решительно не желала. И, поменяв тактику, принялась сначала угрожать, потом давить на жалость и даже всплакнула, смахивая слезу пальчиком с новомодным навороченным маникюром. Тут уж Настя не выдержала, подтолкнула ее к двери прямо вот так, двумя руками. А когда смогла таки выпихнуть Альбину за порог, напомнила: «Вам уже досталось самое большое богатство, мой папа, и совершенно напрасно вы портите свой макияж, разыгрывая передо мной этот спектакль. Извините, но я не умею сопереживать дешевой пошлости». Та что-то зло отвечала, кричала через дверь, которую Настя захлопнула перед ее носом. Но Настя уже не слушала. Ну, на самом деле, дешевая мелодрама как-то затянулась. В аэропорту Настя наклеила на лицо приветливую улыбку, включила на полную катушку наигранный оптимизм и продержалась до самого конца. Но когда Юрий Андреевич уже подошел к пропускной рамке, не выдержала и окликнула его: «Папа!» И предательски сорвался голос, и получилось так по-детски, так безнадежно и жалостливо. Юрий Андреевич резко развернулся, услышав дочь, выскочил из очереди и рванул к ней, сходу обняв и испуганно всматривая в ее лицо. «Что, Настена, что? Что случилось?» «Ничего, ничего», — говорила она путанно, эмоционально, и заплакала, конечно, судорожно размазывая слезы по щекам. «Я тебя люблю, пап, и ты... Я тебя тоже люблю, дочка», — целовала на ее мокрые щеки. «Ты только, папка, не отдавай ей себя, свое сердце, ум не отдавай ей, и прошлое не отдавай. Она пустая и хищная, ты будь с ней осторожен, береги себя, изо всех сил береги себя, обещай мне», — заливалась слезами Настена. «Буду, буду», — пообещал он. «Ты храни себя», — все уговаривала его Настя. «Сохраню, Настя, сохраню», — кивал отец. И все. Она совладала с собой и с этим обрушившимся внезапно приступом отчаяния. Они улетели.